пара. Тут можно выяснить ее, допустим, не в виде самого человека. Предположим ситуацию, рассмотрим. Вот начальник отдела продаж приезжает в другую компанию, свой партнер, да, к такому же начальнику отдела, ну, допустим, закупок, да, они обсудили какой-то вопрос и требуют с этим вопросом зайти к его боссу, к его боссу, да, которого мы ни разу в глаза не видели. Мы спрашиваем там в беседе, между делом, там понятно, что когда люди давно или даже недавно знакомы, там предлагают чай, кофе выпить там в офисе. И спрашиваем, как у тебя шеф вообще, он человек слова, там не слово. И задаем 2-3 вопроса, которые позволяют по ответам судить, насколько он относится к решающему типу или к воспринимающему. Насколько он легок на подъем, как быстро он принимает решения, отказывается от своих слов или нет. Да? То есть мы это можем выяснить. Далее понятно, что протестировать по бумажному тесту или электронному мы своего ни конкурента, ни партнера не можем, тем более высокопоставленного. Но мы можем попытаться определить его тип, да, по его поведению, допустим, на каких-то вечеринках в виде его, да, на каких-то встречах, на каких-то общих вот, отраслевых праздниках, которые проводятся, на каких-то ярмарках, выставках, увидев, послушать, о чем он говорит, как он говорит, да, насколько вот он говорит, сделаем, да, или, допустим, надо подумать над этим, надо вот немножко поразмыслить, надо посоветоваться, насколько он самостоятельный, потому что человек решающий скажет, да, я это сделаю, да, я это буду. Воспринимаю, скажет, надо подумать, посмотреть там и так далее. То есть ориентируюсь на это. Потом далее, если у нас есть в компании список каждого, то есть характеристика каждого лица, и мы постоянно с ними общаемся, мы привыкаем к тому, что определенный тип ведется определенным образом. Мы сейчас не будем говорить о том, что, в принципе, все эти 4 пары предпочтений дают 16 психосоциотипов, каждому из которых его внутреннему содержанию соответствует и внешний облик. То есть, и, в принципе, типы, они, люди одного типа похожи друг на друга в основном, в основных чертах. Конечно, можно сказать, что вот типы-то непостоянные, как, да, действительно, вот эта система Юнга – это система личных предпочтений. Действительно, человек, он не всегда одинаков. Он меняется в зависимости от ситуации, от настроения, от времени года, от того, как он проснулся. Понятно, что человек, выйдя от своего босса после нахлобучки, да, будет принимать решение по-другому, нежели тогда, когда он выходит от босса, когда его хвалили, пообещали премию в конце квартала дополнительную выдать. Понятно, что по-разному. Но, тем не менее, как у каждого у нас есть правая и левая рука, и мы правша предпочитает все делать правой рукой писать, да, левша левой рукой, так и человек, имея каждую пару предпочтений, предпочитает пользоваться в большинстве случаев одним каким-то предпочтением из пары. Поэтому, общаясь с своими коллегами, зная их тип, мы научимся определять, как ведут себя другие люди, и примерно представлять, что он из себя, вот, как он себя дальше поведет. Теперь, это уже не секрет, конечно, как правило, примерно 70% женщин относятся к этическому типу. И, соответственно, 70% мужчин к логическому. То есть, если мы идем в кабинет к боссу, знаем, что он мужчина, у нас нет времени на его экспресс-диагностику, которой мы не учились, обучиться ему можно на тренингах, мы предполагаем, что в 70 случаях из 100 он логик. И, соответственно, уже строим беседу, опираясь на логические качества. С другой стороны, ну не знаем мы, кто он, да, ну ошиблись мы, он не логик оказался. Значит, нужно заранее подготовить варианты беседы и по второй линии, по линии этики, чтобы подводить к решению по линии этики. Или сенсорик-интуитивный, значит, нам нужно знать и перспективы какого-то проекта, и детали. Если мы профессионалы, мы их, конечно же, знаем. И вот мы вошли к человеку, разговариваем с ним, он начинает нам задавать вопросы по мелочам. А вот это как? А если тут привинтить, а здесь вот открутить, да? А как вот работает, а насколько гарантия у вас? То есть мы делаем предварительный вывод, что сейчас мы имеем дело с сенсорным типом и, соответственно, отвечаем ему на его языке, на его сенсорном языке. Если же он начинает спрашивать, а вот как это в дальнейшем выльется в проект в тот, а как мы будем участвовать в таком-то, то есть это вопросы перспективного плана. Соответственно, мы можем сделать предварительный вывод, что человек в данный момент, да, находится в состоянии, предпочитает общаться на языке интуитивного типа, и мы поддерживаем этот разговор. Конечно, мы сами остаемся своим типом, надо знать свой тип обязательно. и контролировать себя, потому что мы-то, нам проще говорить на своем языке, и стараться перейти на язык нашего собеседника, чтобы решение, принятое им, ну, мы могли, соответствовало нашим ожиданиям, чтобы подвести его к такому решению. Итак, значит, первое, в своей компании можно централизованно протестировать всех необходимых сотрудников, да, руководству, и знать их типы как для собирания групп, так и для работы с каждым в отдельности, зная его сильные и слабые стороны. Раз. Второе, обучить тех сотрудников, которые участвуют в переговорах за пределами компании, методом экспресс-диагностики, определение типа руководителя. На самом деле это, с одной стороны, и сложно сделать. У меня только один раз был случай, когда 100% попал, сразу же мгновенно определил тип человека. Да? Но, тем не менее, в процессе беседы это можно делать, определять тип. И на самом деле где-то вот в пределах минуты можно определить, какой он решающий или воспринимающий, экстраверт или нет, сенсорный или интуитивный, и логик или этик. Больше нам не надо. Если человек много говорит, ну, дадим ему поговорить, пусть поговорит, да, нам проще будет определять, если он экстравертный, проще будет определять, какого он типа. С интровертом немножко сложнее, им надо задавать вопросы, они этого не любят. То есть об интровертах можно, опять же, как мы говорили, постараться расспросить его коллег, что он из себя представляет, позадавать вопросы. На что он обращает внимание при обсуждении проектов, да, что ему больше нравится, опаздывает ли он, когда начинает совещание, да, или начинает их минута в минуту. Это как раз вот свойства сенсорных и интуитивных. Сенсорные всегда все начинают вовремя, они просто не знают, что такое опоздание, а интуитивные могут не то что позволить себе, они просто могут опоздать. Для них нет времени. Если интуитивный тип отвечает, ну, то есть это опять в вопросах мы задаем, да, если интуитивный тип отвечает, что там зайди ко мне через несколько минут, я тебя позову, зайдешь ко мне в кабинет, там вызову. Эти несколько минут могут вылиться и в 55 минут, и в 49. То есть сенсорно четко скажет, ты зайди ко мне через 15 минут, и будет готов выслушать. У интуитивного это немножко по-другому. То есть вот по времени, да, можно определить примерно, по отношению ко времени, к какому типу относится человек, просто расспросив его сотрудников, его коллег, его подчиненных, лиц, работающих в той компании, которые с ним общаются. А по этике и логике мы просто идем по закону больших чисел, начинаем с того, что мужчина, скорее всего, логика, а женщина, руководитель, скорее всего, этик. Ну, это только у нас в стране такие сложности. Если мы работаем с зарубежной компанией, там в 95% из 100 руководитель будет решающего типа, сенсорный и мыслительный. Почему ровно и развиваются все зарубежные развитые страны, что у них естественный отбор выдвинул на руководящие позиции таких лиц, им легко друг с другом договариваться. Они тратят минимум времени на обсуждение, потому что они делают бизнес, и там на кого как повлияет, это их не касается. Им нужно делать деньги, для этого наняли на работу. И за это им платят. Вот, собственно, по вопросу о том, как нам себя вести в стенах своей или чужой организации при разработке, продвижении и принятии решения. Теперь есть еще одна психологическая особенность. Это когда человека классифицируют по «я-состояниям» Эрика Берна. Да? Утверждает, что есть «я-состояние родитель», «я-состояние взрослый» и «я-состояние ребенок» или еще иногда называют «дитя». Можно очень долго и много разговаривать с родителем. Он, как правило, оценивает собеседника, оценивает предложение, он оценивает все. Он любит покритиковать прошлое, поругать это прошлое. Как правило, на прошлое ориентируется. То есть, если человек в разговоре часто употребляет глаголы прошедшего времени, скорее всего, он находится в состоянии «я родитель», и это состояние непродуктивно. В этом состоянии он будет бесконечно тянуть резину, рассматривать вопросы, просить подумать там, решение он не примет, скорее всего. Конечно, бывают исключения. Я состояние ребенок направлено в будущее. Он энергичный, он любит поиграть, пошутить, поулыбаться, помечтать о будущем, сказать, как все будет хорошо у нас. И в своей речи чаще использует, опять же, глагол в будущем времени. Я состояние ребенок тоже малопродуктивно. И тоже, как правило, решений не принимает. Он может предлагать различные проекты, но с тем, чтобы кто-то другой ими занимался. Работает и живет в настоящем времени только человек в я-состоянии взрослый. Он говорит о деле, как правило, в настоящем времени, и предлагает конкретные действия. Вот наша задача, этому обучаются на специальных тренингах, в ходе беседы перевести собеседника в «я-состояние взрослый» и продолжать с ним дальнейший контакт для того, чтобы принять какое-то решение. Вот чем хороши деловые игры, чем отличаются от совещаний? Что на совещании сидит человек, он слушает информацию, ее оценивает. У него «я-состояние» — родитель, в принципе, неконструктивное для принятия решений и действия. А в игре человек определяет, выполняет определенные действия. Он уже действует, и, соответственно, вот это действие и порождает принятие решения нужного сейчас и в будущем. То есть он находится в «я-состоянии взрослого», как правило, игры переводят человека. Вот в чем их еще один плюс. Давайте рассмотрим пример прежде. Вот чисто для тренировки. Как нам определить и попробовать пройти по пути предусмотрения решения, которое примет собеседник, да? Прежде всего, мне хочется отметить еще одну тонкость. Есть тренинги управленческой эмпатии, когда один человек настраивается на состояние другого, да, и пытается предвидеть, какое решение примет его собеседник. Вот если мы умеем это делать и чувствуем, что наш собеседник готов принять невыгодное нам решение, нам лучше закончить контакт, поблагодарить его и попросить перенести встречу на потом или дополнительную встречу. Вот. Теперь мы сейчас рассмотрим пример, который позволяет нам проследить путь, каким человек может принять решение и каков будет результат. Да? Вот простая задача. Решаем ее с позиции начальника простого отдела, какого-нибудь очень ответственного отдела, небольшого. Вот здесь что может быть. Подходит в среду к нам подчиненный с просьбой о предоставлении в пятницу отгула. Мотивировка. Очень больна бабушка его детей, которая находится в другом городе. И кроме, собственно говоря, вот привезти внуков к ней надо туда, чтобы они были с ней, там будут резвиться, радовать ее. Ну, бабушка будет шевелиться, как-то ее настроение, самочувствие, там в аптеку дети сходят, поухаживают. То есть это необходимо. Сотруднику это необходимо. Уехать туда, отвезти детей. Наша ситуация. У нас конец недели. Много работы. И, собственно говоря, ну, чисто по-человечески, вот как руководитель, надоело, что без конца сотрудники куда-то отпрашиваются. Что называется, этот человек попал под раздачу. Вот он пришел просить. Ну, мы отпустили его, в принципе, а вдруг, а что-то как-то. И вот нам в среду нужно принять решение, отпустить его или не отпустить. Вот давайте рассмотрим два варианта, что наш руководитель, который принимает решение, человек логического типа. И склонен отказать. Вот какие доводы он будет приводить своему подчиненному? Скорее всего, думаю, что это будут доводы, опять связаны с логикой, да? Он скажет, а как же план? А как же вот что-то там нужно выполнять тебе работу? Ты вот только недавно был, да, логически такие, только недавно ты был в отгулах, теперь тебе нужно уехать, а ведь нам нужно выполнить срочное задание, за которое, собственно говоря, ты получаешь зарплату. А может быть, кто-нибудь другой отвезет, жена отвезет детей там. Или, может быть, они уже достаточно взрослые, чтобы сами уехать. Ты их только посади там в автобус, а там их бабушка или кто-то позвонит, пусть встретят. То есть логические доводы, чтобы отказать, да, ему. Теперь, если мы, руководитель, так сказать, типа этика, этического типа, мы тоже... Давайте откажем собеседнику нашему, нашему подчиненному. Но у нас уже будут другие тогда. Какие формулировки? А формулировки могут быть такие, что ну как же так, вот сегодня среда, ты меня ставишь буквально за один день до отлучки. Я не успею подобрать кого-то, ты меня в неловкое положение ставишь. Мне нужно кого-то просить, уговаривать, чтобы кто-то пришел, вместо тебя поработал, там, что-то перенесли, наш заказ. И времени мало, и, понимаешь, мне очень сложно. Ты как вот ко мне относишься? Ты что, меня совсем не уважаешь? Ты бы пришел в понедельник, у меня было время на раскачку, я бы успел кого-то уговорить. А так мне просто неловко, я не знаю, как быть. Причем, посмотрите, только что пришел с отгулов, да, И сейчас снова отгул. Что скажут окружающие, все остальные из нашего отдела? Скажут, что ты у меня любимчик, я тебя без конца отпускаю, тебе поблажки какие-то, а все работают. Вот мы отказали ему и в том, и в другом случае. Да? Но в одном случае мы опирались на выгодность и логику, в другом случае на отношения, чувства и какие-то этические параметры. Мы могли бы также дать возможность уехать, будучи хоть логиком, хоть этиком. То есть просто мы посмотрели на что? Что одно и то же решение может быть принято разными людьми, только разные пути к нему подхода к этому. И это еще раз подчеркивает вот необходимость и желание уметь делать экспресс-диагностику нашего собеседника, чтобы получать какие-то результаты от него. Простой пример, мы можем ведь пользоваться этими знаниями и дома. Неужели трудно протестировать своих детей, жену там и так далее, родителей, каких-то еще своих родственников на эти параметры и спокойно с ними, по крайней мере, разговаривать на их языке, на понятном их языке. А то бывают такие ситуации, спрашивают даже начальник сотрудника, ты почему не сделал вчера к 17 часам то-то и то-то? Это сотрудник сенсорного типа, да? Почему? Он говорит, да сейчас я уже доделываю, я уже почти все сделал. А он сотрудник интуитивного типа, для него сейчас это вот, я вам сейчас принесу. Ждешь час, другой, третий, а он все еще сейчас несет, потому что для него сейчас это понятие растяжимое. У него нет одной минуты, трех, там, часа и так далее. Это нужно знать, и, соответственно, при принятии контроля и реализации каких-то решений, знать, что такой-то человек не может следить за временем. Он просто не может. И не надо ему поручать контрольные точки, связанные со временем. И не нужно рассчитывать, что один раз сказал ему принести в 17 часов готовый результат, какие-то разработки, и он их принесет. Нет, надо немножко подождать или напомнить ему несколько раз этому человеку, либо поручить кому-то другому. Теперь еще один момент, связанный с формированием групп. Да? Вот, как мы уже говорили, оптимальной с точки зрения психологии является группа, когда у начальников подчинение 7 человек. Почему? Потому что в результате подразделения получается 8 человек, и они охватывают весь круг социальных ролей мини-группы. Если мы, когда переходим на меньшее число в подразделении, на меньше, то кому-то из ребят, из членов этой группы, этого подразделения, приходится играть две роли, а то и три. И это его напрягает, естественно. То есть решение о формировании такого подразделения может быть не оптимальным, а приемлемым, нормальным, да? Но тем не менее оно уже будет как-то напрягать. Большее количество лучше с той позиции, что тогда одну-две роли будут играть разные люди, то есть какую-то роль будут играть 2-3 человека, то есть какие-то роли будут дублироваться, да, это надежнее. Но просто мы перегружаем нашего руководителя, ну, на то он и руководитель подразделения, на то у него и больше зарплаты, чтобы он нес большую нагрузку. Теперь, коллеги, если посмотреть нам в целом по курсу принятия решения, мы что посмотрели? Мы определили, что является управленческим решением. Раз, да, что это и результат, какой-то выбор цель, да, это и процесс, и это результат управленческого труда. Вот здесь давайте мы еще поставим одну точку, которая очень важна в целеполагании. Когда мы выбираем цель, которую нам надо достичь, цель, есть такое мнение в литературе, рекомендуется, ставить цель как можно выше. Говорят, что чем выше цель, то она как поплавок, у нее больше подъемная сила. Она выше зовет другим достижением. Но на практике где-то рекомендуется вот, ставить задачу или цель для подразделения процентов на 20 выше, чем точки, которую нужно реально достичь. Тогда эта вот новая цель, превышающая прежнюю, да, позволяет эту прежнюю 80% цель достичь легко и просто. Без напряжения. В психологии так. Это раз. Второе, по целям. Принято в стратегическом менеджменте считать, что есть 4 стратегические альтернативы развития организации. Это стратегия роста, это стратегия ограниченного роста, стратегия сокращения и считается стратегия сочетания. Если мы их рассмотрим с позиции управленческих решений, эти стратегии, да, то какие у них отличия между стратегией роста и ограниченного роста? только в темпах. На самом деле это все равно стратегия роста. И для организации здесь не надо выбирать стратегию для руководства компании, потому что темпы роста стратегии жестко привязаны к профилю действия, к профилю работы компании, к профилю деятельности компании. Если компания занимается высокими технологиями какими-то, ей рекомендуется только рост. Если это какая-нибудь ресурсная компания, там угледобывающая, то ограниченный рост. Понятно, да? То есть здесь выбирать не из чего. Когда говорят, нам надо принять решение, как развиваться компанией дальше, здесь выбирать нечего. Есть профиль компании, есть темпы роста заданные. Если темпы роста не соблюдаются, конкуренты ее разоряют. Все. Теперь, следующая стратегия сокращения, да? Понятно, к чему она приводит. Она рано или поздно, в целом, если не делать ориентир на рост, да, приведет к ликвидации компании. Какое-то либо сочетание, оно опять же из двух стратегий, но по сути выбор у руководства компании только один – рост или сокращение и закрытие. То, чтобы выбирать-то не из чего. То есть здесь никаких решений приниматься не должно. Просто мы, раз есть компания, есть профиль, мы в ней устроились, допустим, сделали карьеру до топ-менеджера, до первого лица, до распределителя кредитов, да? Директор, президент или председатель этой компании. То есть мы знаем, что нам делать дальше уже, исходя только из всего лишь из профиля. Дальше, по принятию решений. Вот под эту самую стратегию развития компании жестко существуют, четко привязанные к ним кадровые стратегии. То есть здесь тоже выбирать не из чего. Хотя многие учат, надо будет выбрать кадровую стратегию, там их вот столько-то. Нет, каждой стратегии развития соответствует только одна стратегия в области кадров. Одна стратегия в области кадров. И, соответственно, под эту кадровую стратегию, да, уже дальше строится корпоративная культура. То есть тоже выбирать не из чего. Говоря о крупных таких вот принципиальных решениях. И, собственно говоря, если, опять же, нам вести речь о принципиальных крупных решениях, то решение, то есть цель у компании может быть только одна – захват лидирующих позиций на рынке. Если в компании нет такой цели, то спрашивают, зачем она пришла на рынок. Рано или поздно ее скушают конкуренты. Итак, коллеги, мы рассмотрели в нашем коротком курсе понятие управленческого решения, лица принимающего решения, и о том, что решения бывают правильные и неправильные. О том, что решения бывают оптимальные, удовлетворительные. Мы рассмотрели классификацию решений по разным критериям, разным показателям, да, рассмотрели путь принятия решений от стадии появления проблемы, да, через ограничение критерий, через выработку альтернатив, через выбор какой-то альтернативы, да, и реализацию этого проекта с обратной связью. Да. Далее мы посмотрели о том, как принимаются решения в разных моделях, позволяющие нам выбрать ту модель, которая нам больше нравится в нашей организации или перейти в ту организацию для своей собственной карьеры. Далее мы посмотрели, что делается с ресурсами, как использовать ресурсы организации, как принимать сильные управленческие решения, которые либо не требуют ресурсов, либо работают в отсутствии ресурсов. Да? После этого мы рассмотрели методы принятия решений для first line менеджеров. Упомянули о том, что есть математические методы принятия решений и целый аппарат, который можно пользоваться. И более-менее подробно, насколько это возможно, рассмотрели эвристические или творческие методы принятия решений как инструментарий для работы организации. Далее мы посмотрели, как ведут себя различные типы людей при принятии решений. Да? Определились с тем, что наши решения теперь будут только правильные и что для того, чтобы выбрать какой-то вариант, нужно рассмотреть не только сиюминутные ресурсные обеспечения, но и последствия, как близкие, так и отдаленные. Мы определились с главным в нашем курсе о том, какой выбрать курс развития организации, какой выбрать путь направления развития организации, как он выбирается, то есть без выбора, как к нему привязать кадровую стратегию, что делать с корпоративной культурой и, собственно говоря, главную цель любой организации. Это лидирующая позиция на рынке. Спасибо за внимание.